Персей. То Сириус, владыка, семи плеяд созвездия настигла, и возле них небесный держит путь. А что прошла, ей столько ж остается. Еврипид. Ифигения в Авлиде. Созвездие Персея – одно из самых примечательных на зимнем небе. Оно расположено в северном полушарии и особенно хорошо видно осенью и зимой, когда его звезды сияют рядом со созвездиями Андромеды, Пегаса и Кассиопеи. Персей словно протягивает руку к своей возлюбленной Андромеде, напоминая о легендарном подвиге, который обессмертил его. Чтобы найти созвездие, можно ориентироваться на Кассиопею, ее характерную W-образную фигуру. Персей находится ниже, в направлении яркого скопления Плеяд. Главные звезды Персея. Мирфак, Альфа Персея. Самая яркая в созвездии. Бело-желтый сверхгигант. Название в переводе с арабского означает «локоть» и, возможно, символизирует согнутую руку героя. Алголь. Бетта Персея. Знаменитая переменная звезда. Известная также как демоническая звезда или голова демона. В арабской традиции ее название связано с головой медузы Горгоны, которую держит Персей. Яркость Алголя периодически меняется, что с древних времен внушало страх тем, кто имел счастье за этим наблюдать. Считалось, что эта звезда несет дурные предзнаменования. Зета Персея. Голубой гигант в нижней части созвездия. Горгонеа. Ро Персея. Красный гигант. Персей был одним из величайших героев древнегреческой мифологии, сыном Зевса и смертной женщины Данаи. Его судьба была предопределена с самого рождения. Царю Аргоса предсказали, что он погибнет от руки внука, и потому он заточил Данаю в медную башню. Но Зевс, обратившись в золотой дождь, проник к ней, и от этого союза родился Персей. Царь Аргоса, опасаясь, что предсказание сбудется, отправил мать и младенца в море в деревянном ящике. Но они спаслись на острове Сириф. Там Персей вырос и вскоре столкнулся с новым испытанием. Коварный царь Полидект потребовал от него невозможного — принести голову медузы Горгоны, чудовища, чей взгляд обращал смотрящих на нее в камень. С помощью богов Персей справился с этой задачей. Афина подарила ему отполированный щит, чтобы он мог смотреть не на медузу, а на ее отражение. Гермес дал крылатые сандалии, а Аид — шлем-невидимку. Подкравшись к спящей Горгонии, Персей отсек ей голову и спрятал в сумку. Из крови медузы родился Пегас, крылатый конь, который затем неоднократно помогал Персею в дальнейших приключениях. На обратном пути Персей увидел Андромеду, прикованную к скале. Ее принесли в жертву морскому чудовищу, посланному Посейдоном. Герой вступил в бой и, использовав голову медузы, превратил чудовище в камень. В награду за подвиги Зевс поместил Персея на небо, разместив его созвездие рядом с Андромедой, Кассиопеей и Пегасом.